Глава четвертая. Даша. «Выходи, я приехал», — говорит босс, как только принимаю вызов. А я это делаю сразу же, едва загорается экран. Все время, пока я ждала звонка Кости, не выпускала телефон из рук, и теперь он мокрый от моих ладоней. Чтобы скрыть реакцию на приезд босса, даже приходится протереть аппарат. Мне очень волнительно от приезда Погорелого, и чем ближе наша встреча, тем сильнее трясутся руки, и с каждым ударом сердца в груди разрастаются давно позабытые чувства. Я уже забыла, когда в последний раз испытывала их вообще. Костя приехал. С ума сойти можно. Скажи, кто об этом мне час назад рассмеялась в лицо. Два коротких слова, и почва под ногами становится зыбкой. Внутри все дрожит. Спускаюсь, отвечаю ему и бросаю на стол скомканную салфетку. Завершаю вызов. Не хочу, чтобы Погорелов расслышал волнение в моем голосе. Я не желаю упасть перед ним в грязь лицом. «Приехал?» — не скрывая зависти, спрашивает Лиза. Она в очередной раз делилась с нами, что в ее жизни все мужики козлы и нет ни одного более-менее подходящего мужчины. У Лизки сейчас переломный момент. «Да», — киваю, кусая изнутри щеку, чтобы не улыбаться, как дура. Эмоции через край. Быстро. Видимо, ты ему интересна. Сознанием дела заявляет Таня, хотя сама только что поливала грязью всех мужчин. К сожалению, у моих подруг негативный опыт с мужчинами. Или у мужчин с ними. Не знаю. Но Лиза и Таня одни, без вторых половин. Я тоже одна, но хотя бы не страдаю по этому поводу. Мне не хочется начинать отношения, уж слишком свежи воспоминания неудачного брака. Я после развода только-только начинаю дышать, так сказать. «Ты чего застряла?» — подгоняет меня Лизка. «Иди, встречай своего принца на белом коне», — хохмит Таня. Девчонки выпроваживают меня и продолжают поливать противоположный пол грязью. Они злы на мужчин, гребут всех под одну гребенку и абсолютно нетерпимы к недостаткам. Я же считаю, что нет идеальных людей. Человека нужно принимать таким, какой он есть. А если любишь, то и любить со всеми вытекающими. Попытка переделать кого-то под себя заранее обречена на успех. Мы не роботы, мы люди. И нас принимать надо такими, какие мы есть. «Ждите, скоро придем», — говорю им и, не теряя даром времени, выхожу из лофта. Едва оказываюсь в коридоре, останавливаюсь и пытаюсь собраться с мыслями. Не хочу, чтобы Погорелов заметил, насколько сильно взволновал меня своим появлением. Вдох, выдох. Встряхиваю руки. Волнение отходит на второй план. Подхожу к лестнице, собираясь спускаться, но случайно брошенный взгляд в зеркало приводит в уныние. Смотрю на свое отражение и хочу зарыдать. Мне так сильно хотелось выглядеть безупречно в первый юбилей сына. Так отчаянно желала идеально провести этот день, так старалась. Но жизнь, как всегда, внесла свои коррективы и сделала так, как нужно не мне, а ей. Все мои усилия в один миг разрушились и пошли прахом. Все старания псу под хвост. Мне очень обидно, что я все испортила и теперь выгляжу просто ужасно. А ведь я заранее заботилась, смотрела стилистов, искала нужные цвета, подходящие нам обоим, выбирала костюмы в тон. Я даже прически сделала в одном стиле. Мы с Витенькой должны были выглядеть просто шик. Мне нужно было, чтобы мы с сыном выглядели в них просто изумительно. И было плевать даже на то, что пришлось потратить существенную часть из зарплаты на внешний вид. Оно того стоило. А теперь... Вместо стильного женственного платья и небесного цвета пиджака на мне красный сарафан в мелкий белый горох. Мало того, что подобный цвет мне не идет совершенно, так еще и фасон оказался не мой. Выглядит словно бабулин халат. Грудь так и норовит вывалиться из глубокого выреза. Я пыталась ее спрятать сильнее и хоть чем-то подхватить ткань, чтобы зона декольте так сильно не торчала. Но ничего не вышло, стало лишь хуже. Каждый мой шаг может стать последним. Полы длинной легкой ткани то липнут к ногам, то путаются. Юбку раздувает ветром, и ровно идти становится тяжело. А еще талия находится не на нужном месте. Она до безобразия завышена. Неудобно, просто жуть. О сочетании с голубыми туфлями лучше вообще промолчать. Оно неимоверно ужасно. Разные цветовые гаммы, разные стили, разные эпохи, блин. Платье на мне смотрится хуже, чем бабушкин халат в цветочек, который я в детстве носила. Надень я его, он и то лучше б сидел. Но делать нечего, другой одежды нет, так что придется появиться перед боссом в том, что имею. Раз на то пошло, то пусть считает меня без вкуса. Коль так тому и быть, не буду расстраиваться. Если Погорелов что-то решил, то его не переубедить. Сделав горестный вздох, подхожу от треклятого зеркала и спускаюсь по лестнице. На ходу взъерошиваю волосы на голове, пытаюсь придать им маломальский объем. Улыбкой пытаюсь хоть как-то оживить застывшее от волнения лицо. Стоит выйти на улицу и увидеть босса, как внутри все обрывается. Костя слишком идеальный для меня. Из аккуратно припаркованной высокой и до неприличия дорогой машины выходит высокий, красивый, статный мужчина. Не отрывая от меня взгляда, подходит ближе и подает руку, помогая преодолеть последнюю ступень. «Здравствуйте!» Приветствую Погорелова самой милой улыбкой, на которую только способна. Правда, она больше напоминает оскал, но это ведь не важно, да? Главное, я пытаюсь ему понравиться и сделать это незаметно. Когда нервничаю, я всегда выгляжу крайне странно и ничего не могу с этим поделать. С годами мне кое-как удалось справиться со своей излишней эмоциональностью. Но сейчас же, когда я дико взволнована, то этого уже не скрыть. Поверить не могу. На день рождения Витеньки приехал мой босс. Мужчина, о чьем внимании мечтает каждая женщина в нашем офисе. Константин — это... Константин. Он шикарен и точка. «Отлично выглядишь», — подмечает с ехидной ухмылкой на губах и кивает на мое экстравагантное платье. «Интересно, он оценил мой внешний вид лишь потому, что я в платье, которое мне совершенно и абсолютно не идет? Или ему действительно я нравлюсь в этом?» «Спасибо», — смущенно произношу и принимаюсь разглаживать несуществующие складки на платье. Я дико нервничаю и никак не могу взять свои эмоции под контроль. Мне срочно нужно чем-то занять свои руки. «Постой здесь», — говорит Константин, отходит к машине. Я делаю, как он сказал, но вместо ожидаемого мною пакета с подарком для Витеньки, Костя достает из автомобильного салона шикарный дизайнерский букет цветов и протягивает его мне. «Это тебе», произносит, вручая собранные в стильную композицию нежно-розовые пионы, от красоты которых захватывает дух. Приятный цветочный аромат создает непередаваемую ауру волшебства вокруг нас с Костей. «Какие красивые!» Восхищенно шепчу и делаю глубокий вдох. От одного запаха цветов кружится голова. Это нечто! Полный восторг! Как же давно я не испытывала подобных эмоций! Поднимая на Погорелого восхищенный, восторженный взгляд, и не могу скрыть эмоции, что затопили сердце. Оказывается, как мало нужно женщине для счастья. Всего лишь немного внимания к себе, и жизнь покажется снова прекрасной. Спасибо, благодарю Костю от чистого сердца. Мне очень приятно его внимание, и я не собираюсь этого скрывать. Мне давно не дарили такой красоты, признаюсь, немного смущаясь. Ловлю на себе многозначительный взгляд и краснею, как школьница на линейке. Погорелов относится к тому типу мужчин, которым хочется подчиняться. Костя всегда твердо знает, чего хочет, куда движется и никогда не сомневается в собственном выборе. Он уверен в себе, не подчиняется другим и действует, исходя из собственных выводов. Когда Костя рядом, то я всегда чувствую бабочек в животе. Сколько ни пытаюсь избавиться от бури эмоций и неправильных реакций на него, ничего не выходит. «Пойдем на праздник», — крепче держа букет в руках, показываю в сторону лофта. «У ребят праздник вовсю идет, скоро будут выносить торт, чай попьем», — приглашаю его. «Торт подождет», — с твердой уверенностью говорит Константин. «У меня еще есть дела поважнее. заявляет совершенно серьезным видом. Я вдруг теряюсь. Неужели он воспользовался моим звонком и приехал поговорить о работе? В принципе, у нас есть что обсудить, но делать это я стану явно не на дне рождения у своего ребенка. Ненароком опускаю глаза вниз и тут же натыкаюсь взглядом на красивые цветы. В груди сразу становится как-то теплее. Перед разговорами о работе цветы не дарят и не приезжают вот так неизвестно куда. Внешний вид не оценивают, ведь он там не важен. Но когда Погорелов открывает багажник и достает оттуда новый красивый двухколесный велосипед, яркий синий цвет сразу же будет выделяться из толпы. Красивые толстые мощные спицы не позволят засунуть между ними ногу, за что я отдельно благодарна, ведь дико боюсь травмировать ребенка. Но когда я вдруг замечаю, что к заднему колесу приделаны два маленьких колесика, то окончательно и бесповоротно теряю дар речи. «Костя, ты точно реальный мужчина? Как можно все предусмотреть до мелочей? День рождения Витеньки опять становится идеальным». «Ой!» — ахаю, теряя дар речи. «Это Витеньке?» «У меня просто нет слов. Я в полном восторге». Едва сдерживаюсь, чтобы с визгом не броситься на шею к Погорелову и его не обнять. Мою благодарность не передать словами. «Мне!» — беззлобно усмехается Константин. «Давно не катался». Продолжая хохмить, крутит руль велосипеда и проверяет, как на эти манипуляции реагирует колесо. Судя по всему, остается довольным работой. «Боюсь, вам придется вернуться обратно», подмечая, подхватывая шутливый тон. «С юмором сразу становится легче в общении. Вас жестоко обманули в магазине». «Почему?» — все так же игриво недоумевает Погорелов. «Потому что этот велосипед под вами развалится», — озвучиваю очевидный факт. «Он рассчитан максимум килограмм на 50, а в вас чуточку больше», — заигрывая с боссом, хихикаю. Смех вырывается сам по себе. Я не контролирую себя сейчас. «Эх, блин!» — игриво сокрушается босс. «А я чек забыл взять. Видимо, придется срочно его кому-то пристраивать». «Прям забыли?» — уточняю, игриво хлопая ресницами. «Хоть они меня сегодня не подвели. Водонепроницаемая тушь держится отлично». «Представь себе!» — улыбается босс. Не в силах совладать с собой, отвечаю ему тем же. Смотрю на него и нахожусь в некоем ступоре. Стоящий передо мной мужчина разительно отличается от того, кого я ежедневно встречаю в офисе. Там он холоден и неприступен, как скала. А здесь? Здесь он живой. «Зови сорванца», — произносит, смягчаясь. Кивает на входную дверь и взглядом поторапливает меня. «Сейчас позову, минуточку». Обещаю, отмирая, и спешу в лофт. Перехватывая удобнее букет, поднимаюсь за сыном на второй этаж. Едва захожу в арендованное помещение, как мое присутствие замечают подруги. «Вау!» — тут же реагируют девчонки, как только переступаю порог. На лицах подруг написан восторг, а в глазах блестит зависть. Пусть они никогда не признаются в открытую в этом, но меня-то им не обмануть. «Только не говори, что это тебе подарил бывший муж!» Любуясь цветами, язвительно спрашивает Таня. «Предусмотрительный какой!» — задорно хихикает Лиза. «Догадался хоть не розы вручить? Думаешь, отхлестала б его и разодрала рожу шипами?» Смеюсь в ответ. Подхватываю их настроение. Девчонки переглядываются и лучезарно улыбаются. В глазах хищный блеск. «Хотела бы я на это посмотреть!» — мечтательно признается Лиза. Вздыхает и закатывает глаза. «А я хотела бы так сделать», — без тени сожаления говорит Таня. Она, как всегда, преисполнена твердости духа. Я уверена, при случае она обязательно приведет свое намерение в жизнь. «Ого, какая ты кровожадная!» — смеясь, восклицаю. Ловлю на себе многозначительный взгляд подруги. Она настроена решительно. «За все, что он сделал, расхреначенной цветами рожи будет мало», — твердо заявляет, окончательно шокируя. «Танечка, ну ладно тебе», — пытается утихомирить разбушевавшуюся на эмоциях подругу Лиза. «Бумеранг существует. ему прилетит. Лучше я сама ему прилечу по щам, кипит она. Девочки, у нас сегодня день рождения Витеньки, напоминаю подругам. Давайте не будем его портить, ладно? Прошу миролюбиво. Тем более букет подарил не бывший, а мой босс. Да ладно, обалдевают девчонки. Лиза делает жест, будто с пола поднимает челюсть и благоговейно смотрит на цветы. Таня тут же поднимается с дивана и лезет к окну, пытаясь рассмотреть Константина. Какой статный мужчина, облизывается, глядя на Погорелого. О, он дарит Вите велик, поворачивается с хищным блеском в глазах. Где? Дай посмотрю. Лезет к ней Лиза, пробирается к окну, выглядывает вниз и ахает. Дашек, такого нельзя упускать, заключает в итоге. Отмахиваюсь. Им лишь бы меня сосватать кому-то стоящему. Если не нужен тебе, то я не побрезгую, сообщает Таня деловым тоном и как бы скучающе рассматривает свой маникюр. Да ну вас, отмахиваюсь беззлобно. Лучше пойду займусь делами. Опускаю букет на стол, прошу принести вазу с водой, чтобы поставить цветы. Не дожидаюсь, потому что нужно уже торопиться. Заставлять ждать Погорелого внизу неприлично. Витюша, к тебе приехал еще один гость, заговорчески сообщаю сыночку. Он ждет тебя внизу и привез классный подарок. Малыш смотрит на меня наполненными счастьем глазами и мигом бросает все свои дела. Весь его вид говорит о безудержной радости. «Мальчишки, мой папа приехал!» радостно верещит и, сорвавшись с места, со всех ног спешит вниз. «Витя, подожди!» кричу ему вслед, но он не слышит. «Это не твой отец!»